Вместо сотни, двух трав в месяц я получу десятки, если не сотни килограммов. Единственное, что потребуется, работать, менять землю, варить зелья, поливать, следить за растениями. Но в итоге у меня будет стабильный, управляемый источник трав. Не разрозненные случайные находки в лесу, а целая система, которая обеспечит меня всем необходимым для варки недешевых зелий. Теперь, когда вы знаете, в чем работа, кто готов быть бригадиром? Спросил я, вынырнув из размышлений. Снова тишина, но теперь люди не боялись, что на них повесит непонятную ответственность. Теперь люди думали. Игнат потер подбородок. Ван задумчиво поскреб затылок. Бригадир не будет делать всю работу за всех, добавил я. Он следит, чтобы все было по правилам. Координирует остальных, составляет и передает мне списки нужного к закупке. И отвечает за все проступки. Игнат задумчиво посмотрел на меня, потом на остальных. Если никто не против, попробую. Запомни, решать конфликты, следить за работой, помогать разбираться, если кто-то не понимает. Если что-то серьезное, можно прийти в секту и либо передать мне записку через стражников на воротах, либо попросить их позвать меня. Справишься? Он кивнул. Остальные молча смотрели на него, но никто не протестовал. Значит, приняли. Хорошо, сказал я. Тогда за дело. А я, в Циншуй. Ван, идем. Отвезешь меня на лодке и пригонишь ее обратно. Мы со стариком вышли за порог. Отойдя метров на 10, я не удержался и обернулся на дом. Бригада славно поработала над ним. Не просто наспех поставили жалкую лачугу, а выстроили крепкий, добротный дом из толстых бревен. В щели забили мох, замазали глиняным раствором. Даже крыша не из соломы, чем могут похвастаться дома на окраине Вейдаде, а из плотно подогнанных глиняных пластинок, с небольшим скатом. Крепкое крыльцо с навесом. Места достаточно, чтобы поставить рядом еще один дом. Из трубы выходил дым. Ветер тут же рвал его на клочья, уносил в сторону. Но запах дыма, запах человеческого жилища делал этот остров уютнее. Когда я пришел сюда впервые, в компании других испытуемых, здесь была только земля. Теперь здесь стоит дом, вон там, сарай, и уже скоро я поселю туда кур. Птицы – это тепло, это яйца, это пусть и небольшая, но прибавка своей еды. Еще можно будет привезти на остров козу, чтобы у стариков молоко было. Правда, придется постоянно на берег плавать за травой, но это не мои проблемы. Остров обживают, и это вызывает во мне гордость. Никому не нужный клочок земли превращается во что-то большее, что-то очень ценное. Боюсь, как бы не пришлось строить стену на берегу и сажать второй ряд черепоцветов. «Идете, господин практик?» – окликнул меня Ван. «Да». Я отвернулся и поспешил за стариком. Под сапогами чавкала раскисшая грязь, ноги скользили по уходящей вниз тропинке. Возможно, в будущем даже эта тропинка будет вымощена досками. Остров медленно, но верно обретает облагороженный вид. Я сел на весла. Управлять шлюпкой было легче простого. Пара минут, и мы уже причалили к берегу. Я попрощался со стариком и двинулся по теневой тропе к Циншую. Внимательный взгляд по сторонам не выявил неприятностей, видать, попрятались по лесам, по норам, пережидая ливень. Средневековый бизнес – дело тонкое, думал я, пробираясь через холмы, а конкуренты – это вообще отдельная песня. Из того, что я слышал, и посевы сжечь могут, и подмазать нужных людей, чтобы у тебя появились проблемы. Надеюсь, расстояние до острова, его расположение и патронажа секты тьмы будет достаточно, чтобы свести подобные неприятности к минимуму. Да и рабочий контингент у меня отличный. Дедушки – самые терпеливые и опытные работники. Им уже терять нечего, до полного курса омоложения, а работы они не боятся. Так что надеюсь, дело пойдет. Правильно организовать работу, использовать доступные ресурсы, и вот тебе золотая жила, а остальные пусть ходят по лесу туманов и собирают крохи. Глава 5. На днях Эпилей снова вытащил меня в город. Я-то думал, мы просто прогуляемся, подышим воздухом, может, заглянем в трактир, но нет, он упрямо повел меня через грязные переулки, петляя, как будто боялся, что за нами следят. «Пойдем, хочу тебе кое-что показать», только и сказал он, но на вопрос, куда именно идем, не ответил. Я не хотел ссориться с приятелем, поэтому не стал сопротивляться. Мы вышли к обветшалому дому, вернее, к тому, что когда-то было домом. Крыша местами провалилась, щели в стенах заткнуты тряпками, дверь держится на веревке. Внутри пахло сыростью и застоявшимся потом. В углу притулились мальчишки, тощие, в обносках, с пустыми глазами. Кто-то ковырял в миске размокший хлеб, кто-то просто лежал, свернувшись клубком на грязной циновке. Апели хлопнул одного по плечу, махнул другому, сказал что-то шутливое. Пареньки оживились. «Это Кит, самый лучший практик в нашей группе, он и дерется неплохо, и меня недавно от смерти спас. Кит, это ребята». После короткого знакомства, на память мне осталась масса тягостных эмоций и даже легкое непонятное чувство вины. За что? За то, что мне повезло больше, чем им. Или за то, что я все еще не сбиваюсь с ног, ища, чем бы им помочь. Но вместе с тем меня посетило и подозрение. Апели не стремился брать в секте задания, хотя за те же тенета пауков в лесу туманов можно было заработать серебра и купить на него еды. «Слушай, начал Апели, когда мы вышли, ты это, сам видел, что им есть нечего. Тот золотой, который мне мастер выдал за задание, я использую, еды куплю, но надолго его не хватит. Когда планируешь продавать чешую дракона? Я договорился с Додоневым и уже отдал ему все, что было. На днях в городе будет аукцион, там чешуя и уйдет по самой выгодной цене». И раздумывая над будущими прибылями, я шагал по коридору к массажному кабинету. Я уже лениво гадал, какие у меня будут клиенты сегодня. Кто-то снова потянул спину, переоценив свою гибкость, или заработал себе зажим, без разминки спаррингуя на плацу. А может, придут только постоянные клиенты, которым просто размять мышцы уже в радость. Но когда я увидел клиента, сидящего на лавке перед дверью, мне малодушно захотелось развернуться и уйти. Свен Дэй, настоятель секты, мужчина, о котором ходили легенды, который на фресках разрывал пасть гидры, сидел на лавке перед кабинетом, сложив руки на коленях и скромно опустив голову. Меня весь день не отпускало предчувствие, что день будет непростым, но чтобы настолько. Настоятель выглядел неожиданно обыденно, и все же, даже в его спокойствии было что-то неестественно собранное. Смотришь на человека и понимаешь, что он в разы превосходит тебя по силе и мастерству. Я прочистил горло и подошел ближе. «Господин Свен Дэй», — поклонился я, — «вы ко мне?» В голове же пронеслась ироничная мысль. «Надеюсь, он не скажет, что скандальная клиентка была именно его супругой». Свен поднял голову и посмотрел на меня. «Кит Бронсон, юный талант, я много слышал о тебе от самых разных людей. И среди тех, кто посещал твои сеансы массажа, ни один человек не отозвался о них иначе, чем с восторгом. У меня сложилось мнение, что твой массаж помогает даже тем, кто давно забыл, что такое облегчение. Боюсь, что если у практика вашего ранга возникли проблемы, я тут ничем не помогу», — сразу попытался откреститься я от ответственности. «Позволь мне самому убедиться в этом. И, кроме того, даже в таком случае, я надеюсь, что ты постараешься на максимум». Я кивнул и отпер дверь. «Конечно, выложусь. Как не выложиться перед самым главным и сильным человеком секты? Массажный кабинет, мое личное пространство», — вспыхнул теплый свет от магических светильников. Стоило открыть баночку с благовониями, как по помещению разошлись приятные запахи. В центре комнаты, главный элемент, массажный стол, широкий, прочный, способный выдержать и Свен Дэя. Пока настоятель осматривался, я вымыл руки, расстелил на массажном столе чистую ткань и внезапно успокоился. Человек передо мной, очередной клиент, он уже перешагнул стадию закалки и пробуждения, вступив в стадию метаморфоз. Ну и что, его тело изменилось и больше не было таким, как у обычных людей. Но это не значит, что я не справлюсь. Мышцы остались мышцами. Когда Свен улегся, я положил ладони ему на спину и едва заметно поморщился. Мышцы под пальцами оказались твердыми, словно камень, а кожа плотной и упругой, будто автомобильная резина. И это с моими показателями телосложения. Да дерево размять было бы проще. Я медленно провел ладонями вдоль позвоночника, пытаясь нащупать хоть какие-то податливые точки. «Как же тебя разминать, если ты на ощупь напоминаешь дерево?» Попытался надавить, затем попытался надавить сильнее, но мои пальцы просто скользили по нечеловечески плотной коже. Тут локтями, коленями и пятками ничего не сделаешь, давить нужно слоновьим весом. Пришлось сходу добавить ци в кончики пальцев, направляя духовную энергию в чужое тело. Причем и ею приходилось давить в разы сильнее, чем для обычного практика. Наконец я почувствовал легкий отклик и начал осторожно работать. Каждое движение давалось с трудом и приходилось повторять его раз пять, прикладывая максимум усилий. Меня не оставляло ощущение, будто я пытаюсь размять мраморную статую, и все же я постепенно начал находить слабые места, едва ощутимые участки, где мышцы лучше поддавались. Там я задерживался, направляя туда больше ци, работая глубже, чувствуя, как тело настоятеля, напряженное, наверное, с эпохи палеолита, и потому окаменевшее, понемногу расслабляется. Работа шла медленно. Я взмок, пытаясь размять каменную спину, так еще и настоятель, похоже, с непривычки не расслаблял до конца мышцы. Мне приходилось работать с самыми разными людьми, но только сейчас понял, насколько это существо отличается от людей. Черт, да как его сердце вообще качает кровь по телу, какое давление в его артериях. Может ли это существо выжить в открытом космосе или на дне Марианской впадины? Я слышал, у тебя проблемы. Голос свина звучал спокойно и мерно, хотя я едва ли не пыхтел. Проблемы, пробормотал я, тщательно подбирая слова, пока давил большими пальцами на особенно жесткий участок мышц. Знаете, сразу даже не скажешь, о чем это вы. Ян Стаб, я медленно провел ладонями вдоль позвоночника, задействовав ци, пытаясь мощными волнами пробиться сквозь железную жесткость его мышц. Странное ощущение, будто я разминал не человека, а кусок окаменевшего дерева, не проходило. Так значит, слухи дошли и до вас, пробормотал я, добавляя чуть больше давления в пальцах. Ци покидал резерв с ужасающей скоростью. У меня даже появилась мысль, что разминать эти мышцы можно боевыми техниками, на своем ранге я все равно не смогу нанести настоятелю даже царапины. Свен дернул головой. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь ровным дыханием настоятеля и моим сбивчивым сопением. «Вы предлагаете помощь, или просто интересуетесь?» — спросил я, не прекращая работать с его плечами. «Черт, да здесь стальные канаты. Это издевательство для массажиста. А ты примешь помощь?» Я задумался. Ян Стаб меня в последнее время не напрягает, а вот предложение помощи от настоятеля хотелось бы приберечь на действительно важную проблему, если такая возникнет. Я постараюсь справиться сам, но, если можно, буду иметь в виду, что могу обратиться к вам. Я сосредоточился в ладонях, ощущая, как поток энергии плавно вливается в его тело. Это требовало немалых усилий. Тело Свендея впитывало духовную энергию, буквально высасывало из меня ци. Я привык к сложным клиентам. Как-никак я живу в секте, где есть люди, десятилетиями практикующие боевые техники. Приходилось работать с бойцами, мастерами боевых искусств, даже с теми, кто использовал закалку тела, но никто из них не был похож на свина. Я будто разминал не человека, а ту прыгучую тварь с прочнейшей шкурой. И все же я продолжал. Количество потраченной энергии наконец сыграло роль. У меня понемногу стало получаться. «У меня есть к тебе предложение», — снова размеренно заговорил Свен Дэй. Я не остановился, пыхтел, потел и разминал. Вдобавок удалось проверить тело настоятеля на травмы и застоявшуюся энергию. Ни одного, ни другого. Абсолютно здоровый практик. «Предложение», — выдохнул я в секунду. «Я хотел бы, чтобы ты обучил нескольких талантливых ребят», спокойно продолжил глава секты, «или хотя бы описал свои знания в книге. Взамен я могу предложить тебе технику усвоения энергии, подходящую для стадии пробуждения. Твоей сегодняшней техники будет достаточно только на ранге закалки». Вот это уже серьезно. Техника усвоения энергии, насколько я понял, давалась не всем. Эдакий секрет секты. Без него на новом уровне будет в разы сложнее. Но напрягло меня другое. Свен предлагает ее мне в обмен на знания. Как бы это ни оказалось попыткой выбить из человека все ценные, прежде чем выбросить в канаву. Или я накручиваю себя, не думай, я не принуждаю, добавил он, не дождавшись ответа. Ты волен отказаться, знания твои принадлежат в первую очередь тебе. Но все же пойми и ты меня, ты единственный мастер подобного рода во всей секте. Если с тобой что-то случится, знания пропадут. Если согласишься, можем договориться. Я открыт к обсуждению и готов повысить цену. Вопрос сложный, но если соглашусь на предложение одной техники, пожалуй, действительно будет мало. Технику знают все, а вот работать с массажем на моем уровне не сможет, пожалуй, никто. А с другой стороны, я сам понимал, что мое искусство массажа в привычном виде уже изжило себя. У меня на подходе урожай трав на десятки золотых, а работать за серебрушку уже невыгодно. Обычным практикам хватало простого массажа, а вот если бы я сосредоточился на мастерах вроде Линя, на тех, кто тренировался и закалял свое тело, пробуждал силу, и привел их тела в порядок. Но обучать, отдавать знания, раскрывать свои методы, передавать секреты другим. С одной стороны, я потеряю толику уникальности, а с другой стороны я взял массаж в первую очередь, чтобы заработать, и теперь с лихвой закрыл эту потребность. Я раздумывал, руки двигались, продавливая стальные мышцы настоятеля. Обычный массаж занял бы полчаса, но сейчас я работал уже второй час и все еще не чувствовал, что добился полного результата. Мышцы стали чуть мягче, пластичнее, насколько это вообще возможно для существа, перешагнувшего стадию пробуждения. «Пожалуй, хватит», спустя еще полчаса прервал массаж настоятель. Свен медленно сел, потягиваясь, словно после хорошей тренировки. Я же, напротив, чувствовал усталость, тяжесть в пальцах и ноющую боль в запястьях. Работать с ним было сложнее, чем с кем-либо раньше. И самое обидное, за эту сложную работу я не взял ни единицы в навыки. Так что насчет моего предложения, я ценю паузы и раздумья, но у подумать тоже должны быть временные границы. Я медленно вытер руки, все еще обдумывая. Затем поднял взгляд на Свина. «Спасибо за столь щедрое предложение. Честно говоря, мне даже сложно поверить, что вы готовы предложить такое, но я не привык принимать поспешные решения», наконец сказал я, выбирая слова осторожно. «Я подумаю», и поклонился в знак уважения, и чтобы он не посчитал мои слова насмешкой. «Если тебя не устраивает цена, можем обговорить новую. Я действительно благодарен, но, если вы не против, мне нужно время, чтобы все взвесить, и я не думаю, что у меня получится передать все свои знания». Свен кивнул, уголки его губ дрогнули в легкой улыбке. «Но ты еще не пробовал никого учить», — заметил он. Я задумчиво посмотрел на него, затем глубоко вдохнул. «На самом деле есть один момент, в котором вы могли бы мне помочь», — сказал я, встречаясь с ним взглядом. «Вы уже наверняка знаете про остров, на котором я выращиваю травы. Я разговаривал со Столиваром, и он отказался, потому я обращаюсь к вам. Я могу поставлять в зельеварную лавку травы оптом, со скидкой. Это позволит варить зелья выгоднее и в больших количествах». Свен слушал меня внимательно, не перебивал, не проявлял эмоций. Я ожидал реакции, но настоятель только смотрел, поощряя меня продолжать. И я продолжил. Это был бы выгодный шаг. Больше зелий, цены ниже, а значит, больше возможностей для секты. Это поддержит наших людей, позволит им покупать больше тех же укрепляющих зелий, или каких-нибудь усиливающих, чаще ходить на задания и углубляться в лес. Думаю, это поможет секте развиваться. Все, что касается трав и зелий, решает Столивар, четко, безапелляционно отчеканил мужчина. Если он сказал, что не будет покупать у тебя травы, значит, не будет. Насколько я знаю, десятой части, которую ты пообещал отдавать секте за покровительство твоего дела, лавки хватит с лихвой. Но ведь это прибыльно. Подался я чуть вперед. Кажется, что негодование и непонимание, как настоятель не замечает очевидного, взяли верх над осторожностью. Секта может получить дополнительный доход, использовать его для улучшения. Свен поднял руку, останавливая меня на полуслове. Его движение было медленным, но в комнате будто похолодало. «Мы не готовы к проблемам, что придут вместе с прибылью», произнес он все так же спокойно, но каждое слово теперь звучало, как удар молота по наковальне. «Идти против соглашения с Крайслерами мы не будем. Торговать травами с другими сектами мы не будем. Готовить зелья больше, чем уже готовим, мы не будем». Я почувствовал, как мои плечи напряглись. Его слова звучали как приговор. Но я не собирался сдаваться так легко. «Соглашение с Крайслерами», — повторил я медленно, словно пробуя эти слова на вкус. «Но разве оно справедливо? Вы ведь могли бы. Это не обсуждается». Оборвал он меня и поднялся с массажного стола, возвышаясь надо мной на 3-4 головы. Настоятель дотянулся до дорогой рубашки, надел ее и принялся застегивать пуговицы. «Эта уступка несоразмерна знаниям массажа, Кит. Проси чего-нибудь другого». Я выдержал паузу, обдумывая ответ. В голове крутились десятки аргументов, но ни один из них не казался достаточно сильным, чтобы пробить эту каменную стену равнодушия и, пожалуй, тупого упрямства. «Послушайте», — начал я снова, — «я не предлагаю ничего противозаконного, я предлагаю возможность, которой можно воспользоваться». Свен продолжал молчать, его взгляд оставался таким же холодным и твердым, пальцы бродили по пуговицам. «К тому же, если дело в Крайслерах, всегда можно обойти условия соглашения. Вы же сами понимаете, что это выгодно. Это даст вам свободу от монополии, откроет новые. Я сказал нет. Его голос вдруг стал громче и резче, словно раскат грома разорвал тишину. Его рука дернулась, задев край массажного стола. Массивный тяжеленный стол развернула и отбросила в стену. Свен Дэй с досадой покосился на стол, а потом перевел на меня, придавив взглядом. Внутри кипела злость на упрямство настоятеля. Еще среди эмоций было легкое разочарование от своей беспомощности по сравнению с таким практиком. Но я заставил себя поклониться. Понял. Простите, если зашел слишком далеко, произнес я наконец тихо и ровно. Кит, не привыкай к своей неприкосновенности. Я не считал, сколько раз я говорил нет на твое предложение, но уж точно больше одного раза. Не дергай духовного тигра за хвост и учись слушать. Свен Дэй кивнул мне на прощание и вышел за дверь. Я слушал, как удаляются шаги практика, и думал о нескольких вещах. Первое, похоже, придется договариваться с частниками, такими, как Даданев, к примеру. А второе, глава секты, могущественнейший человек на десятки километров вокруг, ушел, не заплатив. Глава 6. До обещанного мастером Линем путешествия в столицу через Вейдаде осталось дней 10. Достаточно, чтобы привести дела в порядок, наварить зелье для дракона и можно будет отлучиться на неделю-другую. Как раз дожди к тому времени прекратятся, и путь обещает быть комфортным. А пока я снова отправляюсь на остров, с заселения стариков прошла неделя, и с того дня я был здесь уже дважды. Снова иду по теневой тропе, собирая штанами капли дождя с травы. Небо затянуто тяжелыми, свинцовыми тучами. Стараюсь не смотреть на них, уже изрядно поднадоели. Полчаса ходьбы, и вот он, берег. Камыши тихо шелестят. Раздвигаю их и вижу в условленном месте лодку, укрытую от любопытных глаз старой циновкой. Значит, кто-то ушел в Циншуй. Весла спрятаны на берегу, под обрывом. Нахожу их, осторожно сажусь. Вставляю весла в деревянные уключины и правлю лодку против течения. Сперва нужно обойти остров, чтобы причалить к песчаному берегу. Движения размеренные, отточенные, нос лодки разрезает крупные речные волны. Чем ближе к острову, тем сильнее ощущается разлитая вокруг ци, воздух здесь словно сгущается, становится плотнее. Духовная сила давит на тело, но это приятное ощущение, будто лежишь в горячей ванне, с пеной и солью. Энергия проникает в кости, с каждым вдохом наполняет грудь, и я с удивлением понимаю, что ци здесь почти столько же, сколько было на середине горы рядом с Вейдаде. Когда я был здесь в прошлый раз, подобного не было. Остров явно меняется, и я надеюсь, что на стариков эта энергия не повлияла плохо. По широкой дуге обхожу скрытые под поверхностью реки камни, из-за ливней уровень воды немного поднялся. Лодка с легким шелестом мягко ударяется о берег. Выпрыгиваю, вытаскиваю лодку на песок и кладу весла внутрь. Иду по тропинке к добротному деревянному дому, попутно осматриваюсь по сторонам. Меня поражает окружающая природа. Остров буквально дышит жизнью, повсюду буйство зелени, духовные травы разрослись и, похоже, влияют и на окружающий лесочек. Деревья и кустарники кажутся еще зеленее, чем были, травы, цветы, мох, все кажется мощнее, насыщеннее. Духовная сила здесь выросла в разы. Она пульсирует в земле, вибрирует в воздухе. Мне даже кажется, что будь ци еще чуть больше, ее и обычный человек ощутил бы. Дохожу до поляны с домом. Все выглядит так, словно люди обосновались здесь давно, будто это место не стало им домом лишь неделю назад. Окна уже занавешены тканью, под навесом у входа сушатся пучки растений, видимо, нарвали на том берегу для чая. Только кто же сушит травы на влажном уличном воздухе? Возле сарая возится с досками и молотком Ван. Меня не замечает, а я его и не тревожу, прохожу мимо. Господин Кит, раздался голос Игната, стоило только открыть дверь. Захожу, осматриваюсь. Дом уже обставлен, кровати огородили натянутыми занавесками, каждый обустроил себе угол. Трое стариков возятся на кухне. Один разжигает печь, второй суетится с чайником, третий набивает трубочку табаком. Замечаю, как хорошо выглядят старики. Лица едва ли не светятся, осанка ровная, движения легкие. Но больше всего поражает Игнат. Его волосы были седыми, а теперь корни волос черны, как угольная сажа. «Будете с нами чай пить, господин?» «Отказаться будет невежливо». Передаю рюкзак с вещами, сажусь за деревянный стол, принимаю кружку. Чай горячий, и кружка приятно греет ладони, После путешествия по холоду и грязи самое то. Чай терпкий, густой, вкусный. Мы составили еще список, господин, говорит один из стариков, пахлом, передавая мне лист. Вы, стало быть, сказали тогда, что для досуга можно что-нибудь придумать, вот мы и надумали. Беру листок и пробегаю по нему глазами. Инструменты для резьбы по дереву, чернила, перья, пустые и важные книги для переписывания и последующей продажи, полезные хобби, закуплю. Как с травами дела? Сушатся, растут, отвечает уже Игнат. Часть уже не только высушили, но и перемололи. Хотя чего говорить, господин практик, давайте мы вам покажем все. Да, господин, лучше один раз увидеть. Скорость роста меня не удивила, растения поливали тем же зельем, которым я обрабатывал черепоцветы, прежде чем высадить в лесу. А вот старики постарались на славу. Собрали, высушили и перемололи травы. И увидеть действительно стоило. Меня провели мимо каждой грядки, показывая духовные растения, и мою грудь распирала гордость, урожай удался. Стебли высокие, мощные, некоторые доходят мне до пояса. Листья яркие, сочные, полные жизни. В некоторых цветках и бутонах уже начали созревать семена. Но главное, мощное давление природной ци. Будь ее здесь чуть больше, возможно, система предложила бы мне медитацию для поглощения новой энергии и обретения новой стихии. Шучу. К сожалению, это так не работает. Но не все идеально. Среди пышных зарослей я замечаю пятна, участки, где растения выглядят болезненными, их листья увядают, а стебли гнутся под тяжестью крохотных цветков. Хмурюсь. Такого быть не должно. Эти не поливайте зельем, говорю, указывая на слабые растения. Им вреднее будет. И лучше на грядке натаскать песка, растение в рост пойдет. Один из стариков кивает. Будет сделано, господин. Кстати, мы уже берем семена и сажаем их в новых местах, произносит он с довольной улыбкой. И растут, и правда, старики не теряли времени даром. Помимо того, что я определил в качестве основных грядок, появились новые, аккуратно выровненные, готовые к посадке. Мы подготовили еще несколько террас для выращивания, говорит старик. Если бы у нас было больше семян, уже бы засадили. Я смотрю на растения, оцениваю их зрелость и киваю. Они уже достаточно выросли. Можно срезать, собирать семена и сушить стебли. Как высохнут, толките их в порошок, рассыпайте по горшкам и запечатывайте воском. Да, господин, так и делаем. Я вдруг понимаю, что не до конца осознавал масштаб происходящего. Трав здесь много больше, чем я ожидал. Попробовал прикинуть, сколько порошка выйдет после переработки, и засомневался, что смогу унести все через неделю за одну ходку. Да и хватит ли одной маленькой сушильни, как бы не пришлось снова звать плотников. Хотя жаловаться на такое обилие грех, здесь трав на сотни золотых. Но вот в чем проблема, куда это все девать? Настоятель дал понять, что секта не сможет освоить такие объемы, да и продать на сторону не сможет. Столивару разрешают варить зелья только потому, что они идут на нужды секты. А если я попробую продавать декокты в Циншуе или любом другом городе, меня мигом возьмут за задницу. Чтобы обратить этот урожай в золото, нужен рынок сбыта. Надо будет подойти к Даданеву и узнать, сможет ли он что-то с этим сделать. В изворотливости купца я не сомневаюсь, вопрос только в том, достаточно ли он храбр для заигрывания с Крайслерами. Пока я довольно улыбался, прикидывая прибыли в целом приближение своих планов, ко мне бочком подошел Игнат. «Господин практик, надо бы это поговорить с вами наедине. Мы отходим на боковую тропку и шагаем по ней метров 30 к краю плантации, где высокие травы скрывают нас от посторонних глаз. Что-то серьезное?» Спрашиваю вполголоса. «Я уже догадался, что приятного будет мало, так что можешь не тянуть». Мужики начали ругаться между собой. Мелочи всякие, но дело не в этом. Один напился в городе и, кажется, проболтался о посевах в кабаке. Ну, подобного стоило ожидать. Правда, я думал, что наш секрет продержится дольше. Хотя с учетом бригады строителей удивительно, как тому мужику в кабаке не рассказали про странную стройку на острове. Когда дело было, дня два назад, Игнат морщит лоб. Говорит, выпил лишнего и сам не знает, что на него нашло. Хвастался заработком и поил кабак за свой счет, два серебрика там оставил. Я вчера там был, расспросил кабачика, тот говорит, что не помнит никаких таких историй, и мужика, который угощал, тоже не помнит. Но до нужных ушей сплетни могли и дойти, возможно, как раз-таки от кабачика. Слухи, это как семена сорняка, никогда не знаешь, где прорастут. Главное, чтобы до серых ворон не дошло. Если они узнают про бесхозные, с их точки зрения, травопосадки, то придется еще раз беседовать с дедушкой Янстапом и выслушивать его намеки на проблемы. Уверен, что старик захочет выдать остров до последнего стебля и уж точно найдет, куда сбыть траву. Хотя, если все так пойдет, можно просто сказать мастеру Линю, и проблема исчезнет сама собой. Не зря же я договорился отчислять секте десятину за гиду. Кто проболтался? Ну, чего молчишь? Пахлом, отводит глаза Игнат. Нормальный мужик, работящий, но язык у него без костей. Вы бы его за такое не гнали, господин. Не буду. Проследи, чтобы с этого момента Пахлом не покидал остров 2 месяца. Удержать от выпивки думаете? Пусть пьет, но не до упаду, и остров не покидает. Найди ему работу, чтобы некогда было скучать и думать о разговорах. Остальным, если будут возмущаться, скажи, что он рискует их деньгами и здоровьем. Ведь если кто-то примется воровать здесь травы, то отбиваться от воров придется вам. Игнат смурнеет, но кивает. Второе. Поставь хотя бы одного человека дежурить ночью у берега. Так это. И так дежурим. Попеременно, с луками. Отлично, хлопаю его по плечу. Вот проблемы и решились. На самом деле они еще не начались. И, боюсь, если начнутся, с хорошим практиком старикам справиться будет сложно. Разве что по оговоренной схеме. Отбежать на 30 метров от черепа цвета и выстрелом повредить стебель или бутон цветка. Вряд ли духи будут разбираться, кто именно причастен к нападению, броситься на ближайшего человека. Господин, это есть еще проблема. Поскреб Игнат ногтями чернеющие волосы. Одна из духовных курну, не совсем курица уже, выросла в 2 раза больше остальных. Игнат махнул рукой, указывая на курятник. Стену пробила, вылезла наружу. Посевы пострадали. Много вреда она нанести не успела, но все же поклевала часть вон там. Я прищурился. Пробила, это как, клювом. Тут мне стало интересно, и мы отправились к курятнику, возле которого суетился с молотком Ван. Подойдя поближе, я заметил забитую досками дыру в деревянной стене. Не просто небольшое отверстие, добротная пробоина, через которую вполне может пролезть крупная такса. Но куда больше меня заинтересовало создание, запертое в сарае. Курица стояла посреди сарая с таким видом, будто вот-вот нападет. Огромная птица, раза в 3 больше обычных кур, с перьями, отливающими зеленым и синим. Гребень алый, будто натертый кровью. Лапы утолщенные, когти больше напоминают неухоженные грязные кинжалы. В глазах нет той туповатой пустоты, что свойственно домашней птице. Они были наполнены ненавистью, искренней, глубокой, почти человеческой. Как будто вся ее короткая жизнь свелась к одному, уничтожить все, что встанет у нее на пути. И начать она хотела с моих духовных цветов. Вот, стало быть, и она, озвучил очевидное Игнат, да свернуть ей голову и в суп, пожал я плечами и сделал шаг вперед. Курица, не отводя взгляда, наклонила голову на бок и тоже шагнула вперед. Вот же бесстрашная тварь. «Осторожно, господин!» — окликнул меня Ван, когда я потянулся к двери сарая. Курица напряглась, крылья дернулись, и в следующий миг она швырнула себя вперед. Я едва успел убрать руку, прежде чем ее клюв щелкнул в воздухе в том месте, где только что были мои пальцы. Ухватил ее за шею 2 руками и повернул до щелчка. Тяжелое тельце затрепыхалось в агонии. Она совсем бешеная была, выдохнул Игнат, принимая тушку в свои руки. Мы ее едва сумели загнать в курятник. Хорошо, что к берегу не пошла, там бы ее тени сожрали. Вы ее кормили чем-то особенным? Спросил я, не сводя глаз с пернатой тушки. Нет, та же трава, то же зерно, что и у остальных, разве что весь корм. Похоже, жрала она одна, Игнат нахмурился. Думаете, остальные тоже могут вырасти? Я кивнул. Это было логично. Если растения на острове впитывают духовную энергию и становятся сильнее, если человек в этом фоне быстрее прогрессирует, почему бы животным не становиться сильнее? Возможно, стоило задуматься. Если выращенные здесь травы можно использовать в зельях, что, если этот процесс можно направить и на животных? И стоит ли? Кстати, насчет курицы, если она смогла прорваться на новый ранг, может и у людей вышло? Были ли у вас странные ощущения? Спросил я, внимательно глядя на Игната. Что-то вроде прилива сил, внезапной легкости в теле. Старики переглянулись. Вы про повышение ступени говорите, господин? Да. Нет, не было, ответил Игнат. Хотя мы и сидим без дела, и делаем упражнения, как вы показывали. Сидим без дела, Это медитация с попыткой наполнить себя энергией. А упражнение я им действительно показал, согласовав это с мастером Линем. Убеждать старого мастера особо не пришлось, я пообещал, что покажу не совсем правильный вариант, и его это устроило. «Покажи, как вы запомнили упражнение». Игнат посмотрел на Вана, на других стариков, которые вдруг заулыбались, и с неохотой шагнул вперед. Встав в приемлемую стойку, он начал медленно выполнять упражнение. Двигался неловко, скованно и старался не смотреть на приятелей, со стороны которых раздался сдавленный смех. «Ничего смешного», — сказал я веско. Смех тут же стих, но душевному равновесию Игната это не сильно помогло. Если бы размалеванные красками лица помогали впитывать духовную энергию, мы бы сидели тут, раскрашенные, и ни у кого бы не возникло желания смеяться, продолжал я. В этих упражнениях нет ничего забавного, просто вы к ним не привыкли. Сейчас вы стесняетесь и пытаетесь скрыть смущение за смехом, а Игнат делает. Пройдет пара месяцев, и он сможет скрутить вас в бараний рог за счет вот этих упражнений. Не знаю, как вам, а мне не кажется, что веселье сейчас стоит слабости в будущем. Так что я бы на вашем месте делал эти упражнения как можно чаще, не обращая внимания на то, как это выглядит. Я продемонстрировал стойку, выровнял дыхание и медленно показал, как выполняется упражнение. Один за другим старики нехотя следовали моему примеру, на этот раз без улыбок. Без ошибок не выходило ни у кого, но упражнение худо-бедно будет работать и так. А я двигался и размышлял. Здесь слишком высокая концентрация духовной энергии. Даже те, кто никогда не практиковал, постепенно укрепляются. Их тела сами по себе начинают становиться крепче, выносливее, быстрее. Если каждый из них продолжит, то за год они точно смогут взять хотя бы одну ступень закалки, а возможно и больше. Еще я вспомнил разговоры практиков из школы Небесного Гнева. Они говорили, что на вершинах гор концентрация духовной энергии так велика, что за несколько часов можно стать настоящим практиком. Если так, то этот остров может стать чем-то большим, чем просто место для выращивания трав или духовных животных. Последней точкой моего сегодняшнего путешествия стала сушильня. Часть трав, как и говорил Игнат, уже высушили на печи, на противнях, измельчили в ступках и распределили по горшкам, залив крышки воском. Я сложил горшки в контейнеры, те, в рюкзак, и пошагал к лодке, думая о том, что несу за спиной десятки золотых, а эликсиры, которые можно приготовить из этих порошков, будут стоить еще дороже. Таких урожаев я даже в самых смелых мечтах не ожидал. Раз в неделю я буду приезжать на остров, привозить новые зелья, инструменты, материалы, проверять посевы и следить за процессом, но еще стоит озаботиться защитой. Сейчас все держится на том, что место малоизвестное, но рано или поздно слухи дойдут до ненужных ушей, и кто-нибудь предложит мне защиту. Серые вороны или другая банда, неважно, надо быть готовым отстаивать свое. Защита секты, это, конечно, отлично, но те, кто захотят напасть и обчистить остров, могут о ней и не узнать. Глава 7. Сегодня ближе к вечеру, впервые за долгие недели, сквозь плотные облака пробилось солнце. Мягкий, золотистый свет окрасил мир вокруг в насыщенные цвета, будто старый художник опрокинул баночки с красками на серое полотно. Близился конец сезона дождей. Я шел по извилистым дорожкам секты, чувствуя, как внутри разгорается приятное предвкушение. Сделка обещала быть удачной. Час назад я поговорил с Даданевым на тему, нужны ли ему обработанные духовные травы, и услышал, что он готов купить их. Сейчас я тащил к нему в лавку набитый контейнерами рюкзак и надеялся, что торговец окажется на высоте и не станет придираться к качеству и занижать цены. Я толкнул дверь, и та бесшумно открылась, впуская меня внутрь. В глубине лавки что-то негромко звякнуло, стукнуло, и из-за прилавка поднялся Даданев. В очередной раз замечаю, что полноватый, с широким улыбчивым лицом, Даданев выглядел скорее как именитый купец, привыкший заседать в залах гильдии или заключать сделки за богато накрытыми столами и тут же скреплять их лучшим вином, чем как скромный торговец в стенах секты. Плавные движения, хорошие манеры, постоянная, но кажущаяся не менее искренней улыбка. Он умеет расположить к себе собеседника, но за этой добродушностью скрывается острый ум и безошибочное чутье на выгоду. После того, как я продал через него драконью чешую, Даданев стал еще приветливее. «Кит!» Голос торговца прозвучал громко и очень уж тепло. «Ну, наконец-то! Принес товар, верно?» Сколько, хотя не важно, сколько бы ты ни принес, я все заберу. Духовные травы нынче на вес золота, да и оборот их куда проще организовать, чем с зельями, никаких ограничений. А уж если обработаны хорошо, он вышел из-за стойки, распахнув руки в дружеском жесте, но обнимать меня не стал. И слава богу, как по мне, он уже переигрывает с дружелюбием. Ты молодец, что решил принести мне оптовый товар, хвалит меня Даданев, пока я выгружаю горшочки. С кем-нибудь, кто стал бы мне из леса растения таскать, я бы и говорить не стал, но такая аккуратность, подготовка. Дальше не слушаю, просто киваю и выгружаю товар. Торг с Даданевым начался с широкой улыбки, щедрых слов. Ну-с, Кит, давай посмотрим, что ты принес, наконец сказал он, наклоняясь над первым горшочком. Его глаза загорелись, когда он увидел содержимое. Ох-хо-хо, да ты не просто молодец, ты настоящий мастер своего дела. Да, молодчина, посмотри на этот порошок, идеально высушен. Аромат, он вдохнул полной грудью, театрально закатив глаза. Чудо, а не товар. Торговец пытался усыпить мою бдительность, но за фасадом словесных кружев и похвал затаился опытный и жадный стратег. Даданев расправил плечи, взял горшочек в руки и начал внимательно изучать содержимое, будто пытаясь найти хоть малейший повод для критики. Взял маленькую ложечку, зачерпнул порошок, поднес к глазам, даже дотянулся до переносной горелки, зажег ее и накалил ложечку. Пара над порошком почти не было. Конечно, товар хороший, продолжил он уже более сдержанным тоном, но много дать за него не могу. Сам понимаешь, продать его будет сложновато. Надо и людей знать нужных, и суметь довести товар до них. Небось, в Циншуе и продаж, предположил я. К тому же ты сам сказал про идеальный порошок. Даданев усмехнулся, но не сдавался. Ну идеально, это я только про сушку. Вот тут, например, он протянул мне ложечку. Видишь, цвет немного не тот. Это значит, что растение было собрано раньше, чем следовало. Конечно, это мелочь, но для придирчивого покупателя. Для придирчивого покупателя это вообще не проблема, если он разбирается в товаре, перебил я. Лист потерял цвет от того, что рос в условиях повышенной влажности. Сейчас сезон дождей, сейчас ты другого и не соберешь. Даданев прищурился, будто оценивая мои слова. Снова перечитал название, которые работники написали на листах и прикрепили к горшкам. ХМ, ну хорошо, допустим. Но все же, сколько ты хочешь за весь объем? 17 золотых. Цена была немного завышенной. Даданев тут же изобразил на лице благородное негодование. Думаю, он его изобразил бы, даже назови я сумму в десяток золотых. Да ты что, это же грабеж среди бела дня. За такую цену я могу купить целую телегу трав у местных сборщиков. Ты за такую цену даже телегу сырья не купишь, спокойно сказал я. Нет никого, кроме банд, кто собирает сырье телегами. А перед тобой сейчас товар премиум-класса, который можно продать втридорога. Даданев хохотнул. Ну, давай обойдемся без столь громких слов. Премиум-класс, ха-ха. Ладно, Кит, я ценю твое мастерство, но давай будем честны. Даже с таким хорошим качеством мне придется вложиться в транспортировку и найти покупателя, потому как с травами я еще не связывался. Я готов заплатить 9 золотых. Я фыркнул. Многоуважаемый Даданев, ты же знаешь, что это смешно. Если я найму повозку до Вейдаде, то за этот вот объем, проданный через знакомого травника, я получу 13 золотых. А если наберу в 4 раза больше духовных трав и обработаю, то могу сразу и 50 получить. Он посерьезнел. Так, то есть, возможно, это не последняя трава, которую ты мне продашь, только если мы сойдемся в цене. Даданев пригладил усы. А я ведь тебе всегда помогал, Кит. Помнишь драконью чешую? Кто тогда выручил тебя? Кто все продал? И кто тогда получил свои 20% комиссионных? Парировал я. Хорошо, хорошо. Ты умеешь торговаться, Кит. Ох, молодец. Ладно, давай так. Я подниму цену на 10% от своей изначальной ставки. Это честно. Давай сговоримся на 10 золотых. Да, я покачал головой. 13 золотых минимум. Иначе даже обсуждать не будем. Он нахмурился и начал ходить туда-сюда за стойкой, притворно ворча. После еще нескольких раундов словесной дуэли мы наконец сошлись на цене в 11 золотых. Она меня устроила, не идеально, но вполне прилично. Главное, что примерную цену за каждый доверху наполненный горшок мы установили. Когда все было решено и оплачено, мужчина тут же принялся задавать вопросы. Сколько товара у меня есть, и на сколько рассчитывать? Какое качество, смогу ли я поставлять больше в будущем, он с легкостью подсчитывал суммы, и я не удивлюсь, если в зависимости от сказанного, он уже мысленно подбирал покупателя или выстраивал цепочку посредников. Ну что ж, Кит, приятно иметь дело с профессионалом. Кстати, ты же не видел, что у меня есть нового? Да видел. Нет, ты посмотри. Мужчина махнул рукой, показывая ассортимент. Хотя я уже не раз видел выставленные товары, но все же скользнул взглядом по ним. Тонкие перьевые ручки, тускло мерцающие магические камни, разложенные по банкам органы духовных зверей. Ага, вот на них-то он и показывал. Раньше там было куда меньше товара. Видать, был новый привоз. На соседних полках возлежали на бархатных подушечках амулеты стоимостью в десятки золотых и с функциями куда хуже, чем у того, который висит на моей шее. Завернутые в шелк исчерченные рунами непонятные камни. Я закрыл глаза на пару секунд, понимая, что едва не засмотрелся на новый товар вместо того, чтобы вернуться к обсуждению цены. Не знаю, что так повлияло на меня, харизма Даданева, или какое-то странное свойство его лавки. Если заходишь сюда даже ради разговора, или желая осведомиться о ценах, сложно уйти без покупки. Такая вот странная магия. Спасибо, загляну в другой раз. Теперь, к мастеру Линю. Я вихрем пронесся до домика, постучал в дверь, и, услышав одобрительное ворчание, зашел. Мастер сидел за столом, сосредоточенно перебирая какие-то свитки. Я сделал шаг вперед, склонил голову в почтительном поклоне и негромко произнес: «Мастер Линь, прошу прощения за беспокойство». Седая голова мастера качнулась, приглашая меня говорить. «Я хотел обсудить одно дело, касающееся острова», — говорил я четко и быстро. «Благодаря духовным травам, растущим там, появилась возможность выращивать духовных куриц из обычных. Это требует определенных условий, но результат впечатляет. Курица вымахала втрое от обычной. И я хотел спросить, насколько ценно мясо духовных зверей для секты?» Мастер Линь на секунду задумался. «КХМ. Мясо духовных животных действительно редко встречается в нашем рационе и весьма благотворно действует на практиков. Выращивание духовных животных на острове может стать полезным для всей секты». Я кивнул, соглашаясь, и продолжил. «В таком случае там можно поставить клетки и завести гораздо больше кур, но потребуется организовать охрану. Думаю, будет разумно направить туда практика ранга пробуждения. Также нужно обеспечить регулярную доставку корма и перевести сотню-другую железных клеток. Деревянный сарай не выдерживает, одна такая курица насквозь проклевала его стены». Мастер Линь слегка улыбнулся краешком губ. «Кажется, его это позабавило. Этот вопрос я обсужу с настоятелем, а потом дам тебе ответ». «Хорошо, тогда передайте настоятелю, что я согласен на его предложение обучить кого-нибудь технике массажа». Мастер Линь снова кивнул, на этот раз чуть медленнее, словно обдумывая мои слова. В его взгляде читалось одобрение. «Хорошо, я передам ему твои слова. Рад, что ты так решил». Я снова склонил голову. «Благодарю вас за уделенное время, мастер Линь». Я отправился в комнату, снял ханьфу и надел одежду обычного горожанина. «Теперь, в город. Нужно купить маску и сходить в храм. Продавать я определенно стану не все добытые травы, из части буду варить эликсир исцеления и становления практиками, и теперь нужно договориться с настоятельницей, которой я планирую их отдавать. Судя по тому, что новые молитвы Крайслер оставили без ответа, можно попробовать сбывать через храм еще и зелья». Я вспомнил идею, которая мелькнула у меня с месяц назад. Тайно добавлять зелье в пищу или воду, чтобы лечить людей незаметно. Тогда она показалась мне блестящей, но сейчас я смотрел на нее с высоты здравого смысла и понимал, насколько это глупо. Интрига уровня 10-летнего ребенка. Сколько людей я смогу охватить таким методом, прежде чем меня вычислит? Сотню? Две? А что дальше? Сколько времени я потрачу на это? Часы, дни, месяцы и все ради чего? Никто, кроме Крайслеров, даже не узнает, что это моя работа. Но можно взять уже существующую крепкую организованную структуру. Храмы. У них хватает больных, которым можно давать зелье исцеления. У них хватает истово верующих, которых можно сделать практиками. Храм в Циншуе, Например, на пожертвования закупает продукты и содержит едальню для бедных. В Вейдаде раз в неделю варит суп из простых круп и раздают беднякам. Это часть их традиций. Люди привыкли к этому и принимают это как должное. Можно добавлять зелья туда. Сложнее будет убедить храмы участвовать в этом. У меня, надеюсь, уже есть маленький кредит доверия. Если скажу, что это я оставил на пороге свитки с молитвами, будет проще убедить настоятельницу в своих благих намерениях. Городские ворота остались позади. Я быстро дошел по мощеным улицам до рынка. Воздух здесь был насыщен тягучими ароматами пряностей, уличной еды, дымом от жаровин, где эту еду готовили, запахом кожи. Торговцы наперебой зазывали покупателей, их голоса сливались в хаотичный гул. Слуги сновали между прилавками, неся корзины с фруктами. Я, замотав низ лица шарфом и накинув капюшон не слишком нужного сейчас дождевика, двигался сквозь толпу, стараясь не задерживаться. Шагал я к небольшой лавке у самой городской стены. Ее товар – маски всех форм и размеров. Ритуальные, маскарадные, вычурные и простые, детские, здесь можно было найти все. Мастер сидел прямо у входа, сосредоточенно вырезая узор на деревянной заготовке. Его руки двигались с ловкостью, отточенной годами работы. Когда я остановился у прилавка, он поднял голову. Его взгляд был цепким, изучающим, таким, каким смотрит человек, привыкший угадывать намерения покупателей. «Вам нужна личина», — сказал он утвердительно, чуть склонив голову набок. Неудивительно, что он угадал. Я выглядел как человек, скрывающий свое лицо, и подошел к торговцу масками. «Разумеется, личина мне нужна. Простая, без излишеств», — глухо пробубнил я. Он кивнул и потянулся к палке за спиной. Вскоре в его руках оказалась маска, гладкая, из темного дерева, без единого украшения. Глазницы вырезаны ровно, без завитков и символов. Она выглядела настолько простой, что казалась почти безликой, а на палке рядом лежало еще 5 таких. Просто великолепно. Я взял ее в руки. Древесина была прохладной на ощупь, но легкой. Маска будто бы не весила ничего, идеальная для того, чтобы стать невидимым среди толпы. Еще и шнурки есть, чтобы закрепить ее на лице. Я протянул мастеру деньги. Рассчитавшись, я надел маску и мельком взглянул на свое отражение в отполированной медной пластине у прилавка. Черты лица исчезли, остались лишь темные глазницы и пустота вместо губ. Непривычно. «Спасибо», — проговорил я, и не узнал свой глухой голос. «Да, то, что нужно». Я спрятал маску под плащ и немного попетлял по городу. Плащ я по итогу свернул и оставил на крыше домишки в паре кварталов от храма. Там же надел маску, слегка поправив ремешок на затылке, и поспешил к виднеющемуся храму. Простое, даже скромное здание из темного камня. Никакой позолоты, никаких вычурных украшений, только старые стены, источенные временем, и тяжелые двери с потемневшими петлями. У входа стояли две жрицы, лица худые, изможденные, одежды хоть и чистые, но слишком простые, аккуратно и почти незаметно заштопанные в нескольких местах. Если бы не опыт носки заштопанных вещей, не заметил бы. Видно, что храм, мягко говоря, не купается в деньгах. Когда я подошел ближе, они переглянулись и с вопросом посмотрели на мое закрытое лицо. «Мне нужно поговорить с настоятельницей», — сказал я глухо. Жрицы переглянулись. Одна прижала к себе потрепанную книгу, другая осторожно тронула пальцами край своей накидки. Но спустя мгновение одна из них коротко кивнула. «Следуйте за мной». Мы прошли через зал, где пахло ладаном, свернули в коридор, и воздух вдруг изменился. Тяжелый, пропитанный смесью ладанного дыма и чего-то неприятно сладковатого, он словно давил на грудь. Впереди раздался слабый стон, и мы вошли в лазарет. Помещение было один в один с таким же в Вейдаде, длинным и тесным. Койки стояли в два ряда, так близко друг к другу, что между ними едва можно было пройти. На каждой лежал человек, кто-то неподвижно, с пустым взглядом, кто-то тихо стонал и ворочался. Прежде белые простыни были застиранными до серого цвета, местами покрытыми непонятными пятнами, которые не удалось вывести. Воздух был пропитан запахом пота, мочи, старости, лекарственных трав. Мимо нас проскользнула молоденькая послушница с книгой в руках. Она остановилась у одного из лежащих, худого мужчины с землистым цветом лица. Он глухо стонал, хватаясь за бок, где под бинтами проступило темное пятно и, судя по виду, готовился отдать душу Каме. Послушница опустилась на колени рядом с ним, открыла книгу и начала по слогам читать молитву. Голос ее был тихим, неуверенным. Я невольно скользнул взглядом по остальным койкам. На одной из них лежала женщина с перевязанной головой. Ее лицо было бледным, а дыхание едва слышным. Рядом с ней стояла жрица в такой же простой одежде, как у тех, что встретили меня у входа. Она аккуратно выжала тряпицу в тазу с мутной водой и промокнула лоб больной. На другой койке кто-то хрипел, время от времени судорожно содрогаясь всем телом. На него не обращали внимания. Светильники на стенах горели тускло, отбрасывая дрожащие отсветы на стены и потолок. Все вокруг дышало болезнью и усталостью. Я замедлил шаг, невольно задержавшись взглядом на одной из коек. Ребенок, совсем маленький, не старше 5 лет, тихо всхлипывал, прижимая к себе тряпичную куклу. «Зелья лечения здесь точно пригодились бы», — подумал я, чувствуя жалость. Эти жрицы делали все возможное, но их возможности явно были ограничены. Лечебные травы и молитвы могли помочь далеко не всем. Зелья были бы куда эффективнее. Пара бутылочек могла спасти тех, кто сейчас балансировал на грани жизни и смерти. Я бы мог давать золото храму, чтобы жрицы сами закупали зелья. Вот только я не хочу снабжать Крайслеров. Гораздо выгоднее будет делать и приносить зелья самому. Да, это будет опаснее. Мне придется доставлять их сюда, рискуя привлечь ненужное внимание. Но все лучше, чем тратить 1,5 золотых, чтобы купить бутылек дерьмово сваренного зелья. Мы свернули в другой коридор, дошли до конца. Моя проводница обернулась ко мне через плечо. Ее лицо было бесстрастным. «Мы почти пришли», — сказала она тихо. «Подождите здесь, я доложу». Через минуту дверь приоткрылась, и жрица вновь появилась на пороге. «Настоятельница готова вас принять», — объявила она, жестом приглашая меня войти. Я кивнул и переступил порог. Комната оказалась небольшой, но уютной. На стенах висели тканые изображения со священными текстами, на полках стояли аккуратно расставленные книги. В центре комнаты находился массивный стол, покрытый застиранной скатертью. Откуда-то из угла доносился тихий треск свечи, чей теплый свет мягко освещал помещение. За столом сидела настоятельница. Женщина средних лет с прямой осанкой и спокойным выражением лица. Ее глаза были умными, проницательными, такими, что казалось, они видят тебя насквозь. Когда ее взгляд скользнул по моей маске, она не выказала ни удивления, ни страха. «Человек в маске», — произнесла она ровным голосом. «Зачем вы здесь?» Я прошел до середины комнаты, коротко поклонился. «Именно я сочинил и оставил молитвы на пороге вашего храма», — сказал я столь же спокойно. Ее голова чуть наклонилась в бок. «Это какая-то шутка, не понимаю, о чем вы говорите?» Я усмехнулся под маской, хотя знал, что она не сможет этого увидеть. «Это было ровно 3 недели назад, и я вам могу процитировать любой текст наизусть. Но я рад, что вы не понимаете, о чем я». Она ничего не сказала на это, ожидая продолжения. «Но кроме того, чего якобы никогда не появлялось на вашем крыльце, у меня есть еще кое-что предложить», — продолжил я. Достав из карманов 4 стеклянных пузырька с зельем лечения, я поставил их на стол. «Это зелье лечения, первая партия, которую я готов передать вашему храму. Кроме того, у меня есть зелье, благодаря которому люди становятся практиками, и я готов предоставить ей его». Ее взгляд задержался на мне чуть дольше. Она словно пыталась прочитать мои мысли или найти скрытые мотивы в моих словах. «Если допустить, что я его возьму», — сказала она, подбирая слова. «В чем ваш резон? В чем резон помогать людям?» Пожал я плечами. «Нет. Почему именно вы хотите помочь людям?» Я замешкался на мгновение, подбирая слова. «Потому что верю, что человечество может жить лучше, чем сейчас, и потому что наше королевство находится под угрозой. Полчища монстров уже движутся к его границам». Ее губы тронула легкая улыбка, не то насмешливая, не то просто вежливая. «Монстры движутся всегда», — заметила она без тени волнения в голосе. «Но все-таки, каков ваш истинный резон?» Я выдержал паузу и посмотрел ей прямо в глаза. «А каков ваш?» — бросил я в ответ. Она прищурилась, хотела что-то сказать и осеклась. Затем ее лицо вновь стало непроницаемым. «Если вдруг я вам поверю и возьму ваш дар, сколько эликсиров вы можете предоставить в следующий раз? А сколько вы готовы взять, чтобы Крайслеры ничего не заподозрили? Даже если вы будете варить эликсир ведрами, этого все равно будет мало». «Действительно», — я криво усмехнулся. «Просто я могу сварить и ведро. В городах проживает от 15 тысяч человек, и каждый 10-й посещает храмы. 1500 разных людей приходит на проповеди или заходит попросить о чем-то каме. Кто-то из них раз в месяц, кто-то чаще, кто-то ходит в храм каждый день, кого-то привозит в наши переполненные лечебницы, где мы вынуждены молитвами и добрым словом пытаться помочь людям, умирающим от того, с чем справится только опытный и сильный целитель. Добавьте к прихожанам еще 100 больных, большинство из которых умирает. Ее голос оставался ровным, но в нем сквозило что-то большее, чем простая статистика. Она это видела, слышала стоны, стирала окровавленное постельное белье. Городов, с которыми мы держим связь, по королевству 16, продолжила она. 8 – это те, чьим настоятельницам я доверяю настолько, что поделилась тем, чего вы не оставляли на крыльце. То есть, даже если вы будете варить эликсир ведрами, как я и сказала, то мы сможем безопасно распространять их по храмам. Сколько в том ведре порций? Я быстро прикинул в уме объемы. Около 50. И я могу предоставлять такое ведро раз в неделю, то есть 200 порций в месяц. Настоятельница сцепила пальцы. На 8 храмов, каждый из которых посещает 1500 прихожан и 100 больных. Я уже понимал, к чему она ведет. 200 порций на 13 тысяч человек, закончила она. Мы сможем освоить гораздо большие объемы, юноша. Я молчал. 50 порций в неделю казались мне солидной цифрой. Но теперь это выглядело нелепо. Мир оказался в разы больше, чем мне казалось, а проблема в 1000 раз сложнее. Но все равно это уже первый серьезный шаг к изменению мира. Шанс действительно изменить что-то. Давайте начнем хотя бы с ведра. Глава 8. Интерлюдия. Теплые лучи согревали землю, реку. Файлина устроилась на мягкой теплой траве. Ее пальцы лениво теребили тонкий стебель пырея. После долгих недель дождей наступил первый по-настоящему ясный день, и девушка наслаждалась каждой его минутой. Вокруг раздавался мерный стрекот кузнечиков, плеск мелких речных волн и редкое пение птиц. Легкий запах речной тины смешивался с запахом нагретой земли и распустившихся цветов. Ветра почти не было, только едва уловимые дуновения нежно шевелили траву и кроны. Неподалеку, за густыми кустами, ее отец терпеливо сидел у воды, сосредоточенно наблюдая за поплавком удочки. Рыбалка была его давней страстью, и Файлина знала, что он мог провести целый день, глядя на водную гладь. С самого детства Файлины они раз в пару месяцев неизменно выбирались на берег речки, и даже когда девушка стала практиком, они не оставили этой традиции. Файлина прикрыла глаза, позволяя себе раствориться в этом моменте покоя. Было приятно растянуться на траве, наслаждаясь первым погожим деньком за долгое время. Но вдруг что-то нарушило этот хрупкий баланс. Едва слышный шелест травы под чьими-то ботинками выбился из общего фона и заставил сердце пропустить удар. Девушка замерла, прислушиваясь. Пальцы нащупали лежащий рядом меч. Воздух неуловимо изменился, в нем появился новый запах, незнакомый и тревожащий. Странная смесь. Дорогие духи переплетались с каким-то диким запахом, от которого по коже пробежал холодок. Файлина резко вскочила, поднимаясь над морем пырея. Ее движения были быстрыми, а острый кончик меча замер перед грудью человека, которого она не ожидала и не хотела бы здесь увидеть. «Какая ты быстрая!» Ян Стап медленно поднял руки в жесте показного миролюбия. Репутация старика в секте тьмы была окутана страхом и самыми темными слухами. Неприметный, но очень умный и очень жестокий человек, которому не спешили переходить дорогу даже главари других банд, предпочитая выяснять отношения между собой, но не трогать воронов. Ян ухмыльнулся, наслаждаясь ее испугом и слегка задрожавшим мечом. Голос старика прозвучал мягко, почти лениво, но эта обманчивая манера лишь усиливала напряжение. «Спокойно, девочка, я тебя не трону, не люблю лишнего насилия в отношении красивых девушек». Его слова звучали как издевка. Файлина почувствовала, как приятная теплота солнечных лучей сменилась ледяным холодом тревоги. От старика исходил неприятный запах, от которого волосы вставали дыбом, и запах дорогих духов его не скрывал. Ян сделал шаг назад и заговорщицки подмигнул девушке. «Пойдем, кое-что покажу». Файлина не двинулась с места, сжимая меч крепче. Ее голос прозвучал твердо. «Я никуда с вами не пойду». Старик лишь усмехнулся, его ухмылка стала шире. «Не глупи, девочка. Разве ты не хочешь посмотреть, что сейчас происходит с твоим отцом?» — произнес он с издевкой. Эти слова ударили сильнее любого оружия. Мир вокруг словно сузился до одной точки. Файлина непроизвольно посмотрела в сторону места, где рыбачил ее отец, но не смогла разглядеть его за густыми кустами.